Птицу узнают по перьям. Так говорят в народе. А мы с вами, дорогие ребята, попробуем сегодня угадать птиц по голосу и отправимся, как вы уже догадались, наверное, в лес. Но лес это не простой, а весенний. Именно весной можно услышать самые красивые, многоголосные птичьи концерты. Среди такого количества голосов наверняка вы узнаете какой-нибудь знакомый, тот, который чаще всего слышите в вашей местности. А почему я об этом знаю и вам рассказываю? Да потому что я сам занимаюсь изучением жизни птиц. Их биология, поведение, маршруты перелетов на зимовье и еще многое другое. Ведь моя профессия – орнитолог. Помогать в пути мне будет мой юный приятель Сеня Птицын. Он скоро подойдет к нам, а пока я вам немного расскажу о птицах. Ни одно живое существо не живет такой полной жизнью, как птицы. Они просыпаются очень рано, после короткого ночного сна. Утренняя заря только начинает золотить небо, а уже большая часть птиц бодрствует. Птицы обладают звонким голосом и приветствуют новый день своим пением. Люди так и называют это утренней песней. Почти все светлое время дня птицы проводят бодро и весело, в оживленной деятельности. Это и поиски пищи, и кормление птенцов, ремонт и строительство своего жилья. Купаются птицы в особо жаркие дни в воде, а бывает, что и в песке, и в пыли. А потом приводят свое оперение в порядок. Многие певчие лесные птицы с особым увлечением поют по вечерам, перед сном. Они еще долго щебечут, шумят, прыгают, как будто общаются между собой на темы прожитого дня. Ну и, наконец, утомившись, они успокаиваются и затихают на короткий ночной сон.